Давенпорт, штат Айова. Лагерь безработных. 15 октября 1929 года. 5 человек съежились вокруг костерка, оранжевые блики и черные тени плясали по лицам. Они пили кофейную бурду из жестяных кружек. Джим Смоки Филлипс, Элма Уильямс Клякса, Джейк Долгоносик, Кривой Сакет и Чатануга Рыжий Брехун. 5 из 1200 мужчин и подростков, скитавшихся в том году по городам и весям. Смоки Филлипс глянул на небо и промолчал. Остальные сделали то же самое. На разговоры сегодня не тянуло, потому что ледяные пощипывания ночного ветерка означали приближение еще одной суровой зимы. Смоки понимал, пора снова подаваться на юг вслед за стаями диких гусей. Он родился морозным утром в Смоки Маунтинс в Теннесси. Его отец, кривоногий мужичок, был самогонщиком во втором поколении и с большим почтением относился к продукции собственного производства. Он совершил роковую ошибку, женившись на добропорядочной деревенской девушке, которая целиком и полностью посвятила жизнь некой Пайнгровской добровольной баптистской церкви. В детстве Смоки часами просиживал со своей младшей сестрой Бернис на жесткой деревянной скамье в церкви, думая только о еде. Иногда во время молитвенного собрания мать вставала и начинала бормотать что-то бессвязное на непонятном языке. Но чем одержимее становилась мать, тем меньше религиозности оставалось в отце. В конце концов, он совсем перестал ходить с ними в церковь, а детям сказал: «В Бога я верю, но сомневаюсь, что надо сходить с ума, пытаясь доказать это». Однажды весной, Смоки тогда было 8 лет, Господь объявил матери, что в ее мужа вселился дьявол, и она донесла на него в налоговую полицию. Смоки помнит, как они с сестрой провожали отца от сарая, где стоял самогонный аппарат, до дороги, а за спиной у него шел вооруженный полицейский. Проходя мимо жены, отец недоуменно посмотрел на нее и сказал: «Женщина, ты хоть понимаешь, что натворила? Ты вырвала кусок хлеба у себя изо рта». В тот день Смоки видел его в последний раз. После этого мать совсем обезумела и связалась с группой фанатиков из секты святых заклинателей змеи. Однажды вечером краснолицый растрепанный проповедник целый час драл глотку и бил кулаками по Библии, чем довел своих босых прихожан до полного исступления. Публика что-то монотонно распевала и колотила по полу пятками. Потом проповедник достал откуда-то холщовый мешок, выхватил из него двух огромных гремучих змей и принялся крутить их над головой, взывая к Богу. Смоки оцепенел и сжал руку сестренки. Проповедник прыгал по кругу, призывая верующих взять змею и очистить душу верой в Авраама. Вдруг мать вскочила, схватила одну из змей и что-то забормотала, уставясь в желтые змеиные глаза, а прихожане начали раскачиваться из стороны в сторону и стонать. Когда мать пошла по комнате, держа змею в руке, они стали валиться на пол, извиваться, визжать, заползать под скамьи и прыгать между рядами. Люди впали в неистовство, а мать выкрикивала: «Хосса! Хиламна! Хисамия!» Прежде чем Смоки что-либо сообразил, малышка Бернис вырвала руку, подбежала к матери и, дергая ее за подол, закричала: «Мамочка, не надо!» Все еще пребывая в трансе, женщина на какое-то мгновение опустила безумные глаза на ребенка, и в это время змея сделала выпад и ужалила ее в щеку. Ошеломленная мать посмотрела на змею, и та снова ужалила ее, на этот раз в шею, вонзив ядовитые зубы прямо в сонную артерию. Женщина выронила злобную тварь, и змея, глухо стукнувшись о доски пола, неторопливо поползла между рядами. Мать оглядела комнату, где воцарилась гробовая тишина. Прихожане, не понимая, что произошло, смотрели на нее в недоумении. Глаза матери начали стекленеть, она медленно осела на пол и умерла. К Смоки подошел дядя и повел его к выходу. Бернис забрали соседи, а Смоки так и остался жить у дяди. Когда ему исполнилось 13, он ушел по железной дороге, куда глаза глядят, чтобы больше никогда не возвращаться в тот дом. С собой он прихватил только фотографию. Иногда он вытаскивал ее из кармана и долго рассматривал. На выцветшем раскрашенном снимке было двое румяных, улыбающихся детей. Маленькая пухлая девочка с челкой и розовой лентой, повязанной вокруг головы, и Смоки с аккуратно причесанными каштановыми волосами. Он стоял чуть позади сестренки, прижавшись к ней щекой. Смоки часто думал о Бернис, представлял, как они встретятся, если, конечно, ему суждено будет вернуться. Ему было лет 20, когда охранник столкнул его с товарняка прямо в холодную желтую реку где-то в Джорджии. Барахтаясь в воде, он потерял фотографию и теперь почти не вспоминал о сестре, разве что когда проезжал по ночам мимо Смоки Маунтинс, кочуя с места на место. Наутро Смоки Филлипс сел в битком набитый поезд, идущий во Флориду. Его мучил голод. Последний раз он ел 2 дня назад. И тут Смоки вспомнил, как его друг Элма Клякса рассказывал о 2 женщинах, которые открыли кафе неподалеку от Бирмингема и никому не отказывали в куске хлеба. Из окна поезда он видел рекламу этого кафе на стенках грузовых вагонов, и когда на глаза ему попалась надпись «Полустанок Алабама», спрыгнул с подножки. Элма ничего не напутал. Кафе и вправду находилось рядом с железной дорогой. Маленькая зеленая развалюха с навесом в белую полоску. Под рекламой Кока-Колы прибита вывеска «Кафе Полустанок». Он обошел дом и постучал в дверь, затянутую москитной сеткой. Невысокая негритянка жарила цыпленка и резала тонкими ломтями зеленые помидоры. Увидев Смоки, она крикнула «Мисс Иджи!». К двери подошла приятная блондинка лет 20 с веснушками и кудряшками. На ней были чистая белая рубашка и мужские брюки. Смоки снял шляпу. «Простите, мэм, не найдется ли у вас какой-нибудь работенки или еще чего? Мне сейчас трудновато приходится». Иджи оглядела его драную грязную куртку, линялую коричневую рубаху, видавшие виды ботинки без шнурков, и поняла, что он не врет. Открыв дверь, она кивнула. «Заходи, парень, что-нибудь придумаем. Как тебя звать?» «Смоки, мэм». Она обернулась к девушке за стойкой. Смоки давно не видел таких опрятных девушек, а эта вдобавок была еще и необыкновенно хороша собой. На ней было платье в горошек, золотисто-каштановые волосы, перевязаны красной лентой. «Руфь, это Смоки! Он будет работать у нас!» Руфь улыбнулась. «Вот и хорошо. Рада с вами познакомиться». «Не хотите привести себя в порядок, а потом перекусить?» «Хорошо, мэм». В большой ванной комнате с потолка свисал длинный шнурок выключателя. Смоки легонько потянул за него и увидел в углу допотопный умывальник с педалью и черной резиновой пробкой на цепочке. На раковине были приготовлены бритва, миска с мыльной пеной и кисточка. Смоки поглядел на себя в зеркало, и ему стало стыдно. Честно говоря, он давненько не держал в руках мыло. Он взял большой кусок коричневого мыла «Аквидол» и попытался отскрести угольную пыль, въевшуюся в лицо и руки. Вот уже сутки у него не было во рту ни капли спиртного, и руки дрожали так, что ему стоило больших трудов кое-как побриться. Смоки протер лицо лосьоном «Олд Спайс», причесался и вернулся в зал. Иджи и Руф накрыли для него стол. Жареный цыпленок, коровий горох, репа, жареные зеленые помидоры, кукурузный хлеб и чай со льдом. Смоки взял вилку и попытался есть. Руки так дрожали, что он не мог донести кусок до рта, да вдобавок облил чаем рубашку. Он понадеялся, что девушки не заметят, но вскоре блондинка сказала: «Пошли, Смоки, прогуляемся чуток». Он взял шляпу и вытер рот салфеткой, решив, что его вышвыривают. «Да, мэм». Она вывела его через черный ход на задворке кафе, откуда начинались поля. «Что, нервишки пошаливают?» «Извините, мэм, что намусорил там у вас, но если честно...» «В общем, это... Ладно, пойду я. Но все равно спасибо». Иджи порылась в огромном кармане фартука, выудила маленькую бутылку виски «Дикая индюшка» и протянула ему. Смоки был благодарным человеком. Он сказал: «Бог запишет вас святые, мэм». Они уселись на бревно под навесом, и пока Смоки успокаивал нервы, Иджи болтала с ним так, словно они много лет знакомы. «Видишь, вон тот пустырь?» Он посмотрел. «Да, мэм». «Когда-то здесь было самое красивое озеро в Полустанке. Летом мы там купались, ловили рыбу. Можно было даже на лодке кататься». Она грустно покачала головой. «Знал бы ты, как мне его не хватает. Ужасно не хватает». Смоки смотрел на голый пустырь. И что же с ним сталось? Высохло оно, что ли? Она прикурила для него сигарету. Нет, хуже. Однажды в ноябре сюда прилетела огромная стая уток, штук 40, если не больше. И сели они точнёхонько посередке нашего озера. А пока они там сидели, случилась невероятная вещь. Ни с того ни с сего так быстро похолодало, что все озеро замерзло. Секунды за три стало твердым, как камень. Раз, два, три, и все. Смоки изумился. «Вы это серьезно?» «Ага». «Что ж, бывает. Бедные утки, наверное, передохли все». «Да нет же, черт побери, в том-то и дело. Они просто улетели, прихватив с собой озеро. Теперь оно, наверное, где-нибудь в Джорджии». Смоки уставился на девушку. И когда до него дошло, что она просто-напросто морочит ему голову, вокруг его синих глаз расползлись морщинки, и он захохотал так, что даже закашлялся, и Иджи пришлось постучать ему по спине. Утирая слезы, он вернулся в кафе, сел за стол и обнаружил, что еда до сих пор теплая. Обед держали в духовке, пока его не было. «Ах, где ты, мальчик? Вернись домой! Где же ты, мой родной? Шпалы считаешь ты день-деньской, и спишь на земле сырой. Слышу цокот копыт, значит, ты не убит. Ах, мальчик, вернись домой». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 22 октября 1929 года. Метеорит будет выставлен в кафе. Миссис Бидди Луис Отис сегодня заявила, что метеорит, который на прошлой неделе пробил крышу ее дома, она собирается отнести в кафе, и пусть ее перестанут донимать звонками. Ей надоело целый день бегать к телефону. Еще она сказала, что метеорит этот – не что иное, как большой серый камень, но если кто захочет поглазеть на него, то, пожалуйста, на здоровье, он будет лежать на стойке. Иджи говорит, что в кафе можно приходить в любое время. «Простите, но больше новостей за эту неделю мне собрать не удалось, поскольку моя дражайшая половина Уилбур подхватил насморк, и мне пришлось бегать вокруг него на задних лапках и выполнять всевозможные капризы. Что может быть хуже больного мужчины?» С прискорбием сообщая, что наша дорогая Бесси Вик, свекровь Берты, вчера скончалась на 99-м году жизни. Врачи полагают, что от старости. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 22 декабря 1985 года. В следующее воскресенье, когда Эвелин вошла в зал для посетителей, миссис Тредгут уже поджидала ее в том же самом кресле и в том же платье. Веселая как жаворонок, она пустилась рассказывать о доме Тредгудов так, будто они не разлучались на неделю, и Эвелин не осталось ничего другого, как слушать. Она уселась в кресле поудобней и развернула шоколадку с миндалем. «Так вот, перед нашим домом росла большая старая иранская мелия. Помню, мы весь год собирали маленькие ягоды, а на Рождество нанизывали их на нитку и украшали дерево с макушки до корней. Мама всегда предупреждала, чтобы мы не смели запихивать эти ягоды в нос. И, разумеется, первое, что сделала Иджи, едва научилась ходить, это пошла в сад и носовала ягод в нос и в уши. Пришлось вызвать доктора Хедли. Он сказал маме: «Миссис Тредгуд, похоже, у вас в доме стало одним хулиганом больше». Разумеется, Бадди эти слова привели в щенячий восторг. Он ей во всем потакал. Но в больших семьях всегда так. У каждого свой любимчик. Вообще-то ее настоящее имя — Имаджин. Это Бадди прозвал ее Иджи. Ему было 8, когда она родилась, и он таскал ее с собой по всему городу, как куклу. Ведь и на ногах-то еще толком не стояла, а уже ковыляла за ним эдаким утенком, волоча деревянного петушка на веревке. Что и говорить, Бадди выглядел на миллион долларов со своими карими глазищами и ослепительно белыми зубами. Он мог очаровать вас в одну секунду и навсегда. Все девчонки полустанка влюблялись в него, если не на всю жизнь, то хотя бы на время. Говорят, 16-й день рождения запоминается на всю жизнь, и это правда. Я до сих пор помню розово-белый торт с каруселью на верхушке и бледно-зеленый пунш. Мама подавала его в огромных стеклянных чашах. а по всему саду развесили бумажные фонарики. Но больше всего мне запомнилось, как Бадди Тредгуд втихаря поцеловал меня за беседкой, увитой виноградом. Представляете? Взял и поцеловал. Но, увы, я была у него не единственной. Иджи день и ночь таскала для Бадди любовные записки то туда, то обратно, за что получила прозвище Купидон. У нее были светлые, короткие, вьющиеся волосы, синие глаза и веснушки. Вылитая мама. В девичестве маму звали Алиса Ли Клауд, и она всегда смеялась. До замужества я была облаком. Мама была ужасно симпатичной. Почти всем детям достались ее голубые глаза, за исключением разве что Бадди и бедняжки Эсси Ру, у которой один глаз получился голубой, а другой — карий. Мама говорила, что именно поэтому у нее такие замечательные способности к музыке. Она во всем видела только хорошее. Однажды Иджи и Бадди стащили у старика Сокуэлла 4 здоровенных арбуза и припрятали в зарослях ежевики. А на следующее утро, милочка, прежде чем они успели забрать свою добычу, мама нашла ее и страшно удивилась. «Батюшки, за одну ночь такие арбузищи вымахали!» Клео говорил, что с тех пор мама каждый год огорчалась, почему они больше не растут. Никто так и не решился сказать ей, что арбузы были краденые. Мама была баптисткой, а папа — методистом. Он говорил, мне отвратительно мысль, что меня могут утопить. Поэтому каждое воскресенье папа поворачивал налево к первой методистской церкви, а остальные направо к баптистам. Иногда Бадди ходил с папой, но потом перестал. Сказал, что баптистские девушки красивее. Приезжие всегда останавливались в доме Тредгудов. Помню, одно время у нас жил толстый-притолстый проповедник, который приехал в полустанок, чтобы прочесть проповедь в загородном баптистском лагере. Когда он ненадолго вышел из дому, близняшки пробрались к нему в комнату и принялись играть с его огромными штанами. Пэтси Рут влезла в одну штанину, а Милдред в другую. Они забавлялись, пока не услышали на лестнице шаги, и так испугались, что кинулись в разные стороны. Штаны хрясь и пополам. Мама говорила, что папа не задал им трепку только потому, что проповедник был баптистский. Но между ними никогда не возникало серьезных разногласий на этой почве, и после церкви мы все возвращались и усаживались за воскресный ужин. Денег папа Тредгуд зарабатывал немного, но по тем временам он казался нам богачом. Он владел единственным магазином в городе, и купить там можно было все, от стиральной доски до шнурков. Хотите корсет? Пожалуйста, а можно и маринованный огурчик прямо из бочки. Бадди одно время работал там за стойкой. Я бы что угодно отдала за стаканчик земляничного коктейля, который он готовил. Весь полустанок ходил туда за покупками. Вот почему мы так удивились, когда в 22-м году магазин пришлось закрыть. Клео объяснял это по-своему, мол, папа разорился из-за того, что никому не мог отказать. Ни белому, ни черному. Если человеку что-нибудь было нужно... Папа просто укладывал это что-нибудь в пакет и отдавал в кредит. Клео говорил, что удача выходила из папиных дверей в бумажных пакетах. Между прочим, ни один Тредгуд не умел сказать «нет». Да, милочка, они готовы были снять с себя последнюю рубашку, только попросите. И Клео был не лучше. У нас с ним никогда не водилось модных дорогих вещей, но Бог распорядился так, что мы ни в чем не нуждались. Я верю, бедняки, по большей части хорошие люди, за исключением разве что нечестных. Но нечестных и богатство не сделает лучше. Знаете, в розовой террасе живут почти одни бедняки, и все, что у них есть, это пособие и Medicaid. Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. «Да, милочка моя, вот уж что вас никогда не подведет, это Medicaid, без него вы даже чихнуть не посмеете. А вообще-то здесь не только бедняки живут, есть и богатые. Недели две назад сюда приехала миссис Веста Эдкок, маленькая такая, с птичьей грудкой. Я ее знаю, она из полустанка, вон та в лисьих мехах и бриллиантовых кольцах. Вот уж кто богатенький, но что-то незаметно, чтобы богатство делало их счастливыми. И еще я вам скажу, Дети навещают их не чаще, чем остальных. Норрис и Фрэнсис, сын и невестка миссис Оттис, приезжают сюда каждую неделю в любую погоду. Вот почему по воскресеньям я торчу здесь, в приемной. Даю им возможность побыть наедине. Но, бог мой, у вас бы сердце разорвалось, если бы вы видели, как эти старички ждут дня посещений. Прическу делают уже в субботу, а в воскресенье с утра пораньше при всем параде встречают. И в результате никто не приезжает. Так их жалко, ужас просто, да чем поможешь-то? Эх, если у тебя есть дети, это вовсе не гарантия того, что тебя будут навещать. Нет никаких гарантий. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 12 июля 1930 года. Полустанок растет не по дням, а по часам. Апал Тредгуд, жена Джулиана, взяла в аренду помещение рядом с почтой, через два дома от меня, и открывает собственный салон красоты. До сегодняшнего дня она делала прически у себя на кухне, но Джулиан попросил ее отказаться от этого, поскольку женщины повадились целыми днями ходить к ним через черный ход, а куры от беспокойства перестали нестись. Апал сказала, что цены останутся прежними. Мытье и укладка 50 центов, а завивка $1.50. Я, например, в восторге от такого новшества на нашей улице. Только подумайте, теперь у нас можно отправить письмо, пообедать и сделать прическу. И не надо ради этого ходить за 7 верст. Все рядом. Осталось только открыть кинотеатр, и тогда мы будем окончательно избавлены от поездок в Бирмингем. Миссис и мистер Рой Гласс устроили ежегодное семейное сборище. Гласы со всего штата собрались за столом, накрытым на заднем дворе их дома. Вильма сказала, что пирог на вкус оказался лучше, чем на вид. Кстати, моя дражайшая половина недавно ходила рыбачить и проколол себе палец крючком, поэтому я снова имела удовольствие созерцать его дома, охающего и стонущего. Дот Уимс. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 18 ноября 1931 года. Теперь название кафе красовалось на сотнях грузовых вагонов от Сиэтла до Флориды. Щепка Джонс видел эту рекламу даже в Канаде. Год выдался исключительно тяжелый. Леса вокруг полустанка мерцали кострами безработных бродяг, и не было среди них человека, которого Иджи хоть раз не накормила. Клео, брату Иджи, это очень не нравилось. Он заехал в кафе за женой Нинни и сынишкой Альбертом и теперь сидел за столом, пил кофе и грыз орешки. «Эйджи, я тебя умоляю, не корми ты каждого, кто ошивается возле твоих дверей. У тебя же бизнес. Джулиан заходил к тебе на днях и видел, как 7 здоровенных мужиков без зазрения совести за даром лопали твою еду. Он говорит, что ты скорее Руфи ребенка оставишь без обеда, чем этих бродяг». Эйджи фыркнула. «Много твой Джулиан понимает? Да он бы сам давно с голоду огочурился, если бы Апал не открыла салон. Нашел кого слушать. Ему Бог дал мозгов меньше, чем козлу». С этим Клео не смог не согласиться. «Не спорю, но речь сейчас не о Джулиане. Я за тебя беспокоюсь». «Да я знаю». «Просто я хочу, чтобы ты не была такой дурой и не швыряла деньги на ветер». Иджи улыбнулась. «Между прочим, Клео, до меня дошли слухи, что добрая половина населения этого города задолжала тебе, по крайней мере, лет за 5. И я что-то не замечала, чтобы ты кого-нибудь выставил за дверь». Нини, которая обычно предпочитала помалкивать, на этот раз не удержалась. «Вот именно, Клео». Клео с хрустом разгрыз орех, а Иджи подошла и обняла брата. «Слушай, старый сухарь, да ведь ты ни разу в жизни не прогнал голодного человека». «Просто не было случая, они все у тебя толкутся». Клео кашлянул. «А теперь серьезно, Иджи. Я не пытаюсь вмешиваться в твои дела, вынюхивать что-то. Но скажи мне, ты хоть немного скопила или нет?» «А зачем?» — усмехнулась Иджи. «Знаешь, деньги ведь и убить могут. Вот не далее, как сегодня заходил сюда парень и рассказал про своего дядю, у которого была очень денежная работа в Кентукки на монетном дворе. Он чеканил деньги, и все шло лучше некуда, пока... В общем, однажды он нажал не на ту кнопку, и его раздавил мешок с 10-центовиками весом в 700 фунтов». Нини воскликнула. «Какой ужас!» Клео посмотрел на жену, как на сумасшедшую. «Боже правый, женщина, да ты никак веришь всему, что плетет моя чокнутая сестрица». «А что, разве такого не могло случиться? Его и вправду убило монетами Иджи?» «Конечно! 700 фунтов десятицентовиков или 300 фунтов четвертаков точно не скажу, но парня раздавило в лепешку, это чистая правда». Клео покачал головой и расхохотался. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 29 декабря 1985 года. Каждое воскресенье в день посещений Эд Коуч и его мать, большая мама, сидели до вечера в ее тесной комнатушке и смотрели телевизор. Сегодня Эвелин почувствовала, что если она сию же минуту не уйдет отсюда, то не выдержит и завопит. Она извинилась и сказала, что ей нужно в туалет. Спустившись к машине, Эвелин обнаружила, что ключи остались у Эда. И вот она опять сидит в зале для посетителей, разрывает пакетик с кокосовыми пирожными, а миссис Тредгут рассказывает о вчерашнем обеде в розовой террасе. «Вон там сидела во главе стола вся такая надутая, прям чуть не лопалась от гордости». «Кто?» «Миссис Эдкок». «Миссис Эдкок?» «Миссис Эдкок. Помните миссис Эдкок в лисьих мехах?» «Миссис Эдкок». Эвелин напрягла память. «А, та богачка». «Вот-вот, миссис Эдкок с кольцами». «Теперь вспомнила». Эвелин протянула ей пакетик. «Ой, спасибо, люблю кокосовые». Старушка откусила кусочек и сказала. «Эвелин, не хотите кока-колы? У меня в комнате найдется немного мелочи, могу вас угостить. Тут в холле есть автомат». Эвелин покачала головой. «Нет, спасибо, миссис Тредгут. А вы хотите?» «Ой, нет, милочка, вообще-то я люблю колу, но сегодня меня немного пучит. Я бы лучше водички попила, если вас не затруднит, конечно». Эвелин принесла два бумажных стакана с холодной водой. «Вот, спасибо». «Так что вы говорили о миссис Эдкок?» Миссис Тредгут посмотрела на нее. «Миссис Эдкок? А вы ее знаете?» «Нет, я не знаю, но вы только что рассказывали, как она чем-то там сильно гордилась». «А, правильно рассказывала». «Так вот, миссис Эдкок за обедом хвасталась, что у нее в доме сплошной антиквариат. Она его чуть ли не 50 лет собирала. Сказала, что потратила на это кучу денег. А я ей говорю, миссис Отис, начинала я свою жизнь без гроша, а теперь сама превратилась в бесценный антиквариат. Может, я теперь стою целое состояние?» Старушка даже засмеялась, так ей понравилась собственная шутка. Потом задумалась. «Интересно, а что стало со всей моей кукольной посудой и с тележкой, в которую мы впрягали козла? По субботам мы все катались на этой тележке. Папа Тредгут специально смастерил ее для девочек. Нам это казалось интереснее, чем в Париж съездить. Не удивлюсь, если старый козел до сих пор жив. Его звали Гарри. Представляете, козел по имени Гарри. Ел все подряд». Она улыбнулась. «Помню, Иджи скормила ему целую банку леониного крема от пота. Так он вылизал эту банку, будто его угостили мороженым. Мы играли в разные игры, но больше всего Тредгуды обожали переодевание. Как-то раз мама шила всем девочкам карточные костюмы для конкурса, которые устраивали в церкви, и у каждой была своя масть. Я изображала трефы, близняшки, черви и бубны, эсеру, пики, а у Иджи был костюм Джокера. Представляете, мы заняли первое место. А еще я помню, как однажды на День независимости мы нарядились в платье со звездами и полосками и надели бумажные короны. Мы ели во дворе мороженое домашнего приготовления и ждали, когда начнется фейерверк. И тут появляется Бадди Тредгут, спускается по лестнице в матросском платье Леоны и начинает жеманничать. Это он Леона изображал, понимаете? А потом вообще умора была. Эдвард и Джулиан или кто-то другой из мальчишек вытащили на двор шарманку и принялись крутить ручку. Зазвучал арабский шейх, и Бадди протанцевал вокруг нас неприличный танец. Мы 4 года без смеха не могли об этом вспоминать. Потом, конечно, Бадди извинился перед Леоной, подарив ей крепкий поцелуй. Да, Бадди, вы простили бы все, что угодно. А когда стемнело, папа нанял пиротехников и устроил фейерверк для всего города. И цветные из Трутвеля тоже пришли поглазеть. Такое было зрелище, скажу я вам. Эти парни взрывали петарды и залили огнем все небо. И, конечно же, мальчишки, как сумасшедшие, топтали башмаками шутихи. А когда все закончилось, мы вернулись домой и уселись в беседке. А Эсси Ру бренчала на пианино. Она играла «Послушай пересмешника», «Нолу» и какие-то другие модные тогда песенки. А Иджа взобралась на дерево и выла на нее. По-моему, Иджа всегда ходила в рабочем комбинезоне и босиком. Конечно, это удобно. Какие уж тут платья, когда она вечно лазила по деревьям, охотилась и ловила рыбу вместе с Бадди и другими братьями. Бадди говорил, что она стреляет не хуже любого парня. Иджа была симпатичная девчушка, если, конечно, не считать того случая, когда Бадди постриг ее под ежик. Клянусь, вы бы тогда приняли ее за мальчика. Вообще-то все девочки Тредгудов были красивые. Не то чтобы они никаких усилий к этому не прилагали. Особенно Леона старалась. Она очень серьезно к себе относилась и совершенно не терпела шуток в свой адрес. Я в их семье была белой вороной. Вымахала эдакой дылдой. Даже горбиться немного начала из-за этого. Но мама Тредгуд сказала: «Нинни, Господь сделал тебя высокой, чтобы ты была ближе к небесам». Сейчас-то я уже не такая высокая, как прежде. Старики как-то съеживаются, усыхают, что ли. А правда, волосы — забавная вещь. Многие на них просто помешаны. Наверное, так уж человек устроен. В Библии часто говорится о волосах. Самсон — и это женщина из Савы, и девушка, которая Иисусу ноги оттерла своими волосами. Вам не кажется странным, что негритянки хотят непременно распрямить свои кудряшки? А мы все время завиваемся. У меня были каштановые, а теперь я пользуюсь краской Silk and Silver номер 15. Я как-то брала 16, но от него волосы слишком темные получаются. Сразу видно, что крашеные. Ну так вот, я делала на затылке обыкновенный пучок и бежала по своим делам. Но Леона такого себе не позволяла. Как-то раз она крепко поссорилась с Иджей из-за волос. Иджи тогда было, наверное, лет 9-10. Однажды она пошла в Трутвель поиграть с цветными ребятишками и притащила домой вшей. Разумеется, всех нас заставили мыть голову этой ужасной смесью серы, керосина и топленого свиного сала. В жизни не слышала столько воплей и визга. Можно подумать, Леону сжигали заживо. Она потом долго не разговаривала с бедной Иджи. Как-то Бадди вернулся домой и увидел, что Иджи сидит совсем кислая. Он как раз собирался вечером на футбол и, уходя, крикнул: «Пошли, малыш!» и взял ее с собой. Прямо на скамейку игроков посадил. Вот он какой был, наш Бадди. Думаю, Леона так и не простила Иджи, пока замуж не вышла. Она до самой смерти гордилась своей внешностью. Как-то в Макклсе она прочла статью, где говорилось, что от злости и ненависти могут появляться морщины. Она без конца шипела на Иджи, мол, та ее уморить хочет, но при этом у нее с лица не сходила улыбка. Конечно, Леона отхватила себе богатого муженька и устроила шикарную свадьбу. Она страшно боялась, что Иджи испортит всю церемонию, но зря она так переживала. Иджи почти весь день провела с семьей конюха и всех там очаровала. Они в нее прямо влюбились. Даже в детстве она была обаятельна, как все Тредгуды, и никто в мире не мог сравниться в этом с Бадди. Миссис Тредгуд на секунду замолчала, чтобы глотнуть воды, и вдруг по ее лицу пробежала тень. «Знаете, это кокосовое пирожное напомнило мне о пикнике в тот ужасный день. Я была обручена с Клео. Значит, 17 мне уже стукнуло. Это был июнь, суббота. Мы тогда здорово повеселились на пикнике, который устроила наша церковь. В тот день уезжали ребята из Андалузской баптистской церкви, и мама с Сипси напекли по этому случаю штук 10 кокосовых пирогов. Мальчики нарядились в белые костюмы, а Клео купил в папином магазине новую соломенную шляпу. и Бадди почему-то выклинчил ее у Клео на денек. После пикника Эсси, Ру и я вернулись домой с блюдами от пирогов, а мальчики отправились на станцию с ребятами из Андалузии. Они всегда ходили провожать их. Мама на заднем дворе собирала инжир. Я была с ней, когда это случилось. Мы слышали, как тронулся поезд, но едва он отъехал, раздался свисток. Поезд с визгом и скрежетом затормозил, и в тот же миг закричали девчонки. Мама внезапно схватилась за сердце, упала на колени и воскликнула: «Нет, только не мой ребенок, Боже милосердный, только не мой!» Папа Тредгут услышал из магазина шум и побежал к станции, а мы с мамой стояли на крыльце. Потом несколько человек отделились от толпы у путей и направились в нашу сторону. Я как увидела соломенную шляпу в руках Эдварда, так сразу поняла — Бадди. Он в тот день флиртовал с красоткой Мэри Миллер, и когда поезд тронулся, он шагнул на рельсы, щегольски надвинув шляпу на лоб, и послал ей свою самую обворожительную улыбку. И тут как раз свисток. Говорят, он даже не услышал, как сзади подъехал паровоз. «Боже мой! И зачем Клео дал ему эту треклятую шляпу?» Она покачала головой. «Вы не представляете, нас как будто всех задавило. Но больше всех убивалась Иджи. Ей было тогда, кажется, лет 12-13. И в тот день, когда это случилось, она была в Трутвилле и играла в футбол. Клео пришлось ходить за ней. Я никогда не видела, чтобы так горевали. Я думала, она прямо за ним следом умрет. На нее невозможно было смотреть. В день похорон она убежала, не выдержала. А вернувшись, поднялась наверх, заперлась в комнате Бадди и сидела там, пока все не закончилось. Просто сидела одна в темноте. Потом собрала вещи и ушла жить к Сипси в Трутвель. Но знаете, она так ни разу и не заплакала. Ей было слишком больно, чтобы плакать. Странно, иногда сердце продолжает биться, даже когда разбито. Мама Тредгут очень переживала за нее, но папа велел всем оставить ее в покое, мол, пусть делает, что хочет. Конечно, Иджи после этого страшно изменилась. Только после знакомства с Руфью она стала понемногу отходить. Но я знаю, она так и не смогла до конца пережить эту смерть. Никто из нас не смог. Нет, не хочу больше об этом говорить, слишком печально. Зря только вас расстроила. И кроме того, Бог никогда не запирает дверь, пока не откроет другую. Я думаю, он потому и послал к нам Руфь в то лето. Воззрит он и на воробья. Как он может не видеть меня? Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 1 декабря 1931 года. Радиозвезда полустанка. Что нам Голливуд? Каждый день в 6:30 утра в радиопередаче «Время королевского бисквита» вы можете услышать нашу собственную Эсси Ру Лаймуэй. Она еще играет на органе в Баптистской церкви и аккомпанирует квартету «Парики для веселых красоток». На радио Эсси участвует в рекламе компании «Органы и рояли» Стэнли Чарльза. Когда мистер Чарльз говорит: «Помните, я могу подержать у себя ваш орган или рояль до Рождества», в это самое время наша Эсси Ру играет «Колокольчики звенят». Так что слушайте. Эсси сказала, что у Стэнли Чарльза в этом году склады полностью забиты инструментами, которые надо поскорее продать. А еще она говорит, что достаточно упомянуть ее имя, и вам сделают скидку. Магазин расположен в центре Бирмингема, рядом со стоянкой машин, напротив забегаловки Гасса, где торгуют хот-догами. Кстати, от вывески салона красоты миссис Апал отвалилась буква «О» и едва не угодила в голову миссис Бидди Луисотис. На что Апал сказала: «Хорошо, что она не пострадала, но разве не совпадение, что фамилия миссис Сотис тоже начинается с «О»?» Джулиан обещает на неделе приладить упавшую букву, но Бидди заявила, что отныне будет ходить только с черного хода. Дот Уимс. Поскриптум. Апал просила сообщить, что к ней поступила партия накладных кудрей. Если вам есть куда добавить локон другой, то милости прошу, сказала она. Родс Серкл, 212, Бирмингем, штат Алабама, 5 января 1986 года. Запершись в комнате для шитья, Эвелин Коуч доедала вторую порцию шоколадного мороженого Баскин-Робинс и тупо разглядывала в беспорядке сваленные на стол выкройки фирмы «Баттерик», которым не притрагивалась со дня покупки, совершенной в порыве творческого энтузиазма. Эд в кабинете смотрел футбол, и слава богу, поскольку стоило ей взять в рот какой-нибудь кусок пожирнее, как он смотрел на нее с наигранным удивлением и спрашивал: «Разве твоя диета это позволяет?» Она соврала мальчишке из Баскин-Робинс, сказав, что мороженое берет для внуков. Нет у нее никаких внуков. Эвелин было 48, и она чувствовала себя опустошенной и потерянной. Слишком уж быстро все изменилось. Пока она растила двух долгожданных детей, мальчика для мужа и девочку для себя, мир стал совершенно другим. Она ничего вокруг не узнавала. Она перестала понимать шутки. Они казались ей глупыми. А язык — это же какой-то тихий ужас. Эвелин за всю свою жизнь ни разу не сказала нецензурного слова. Теперь она смотрит только старые фильмы до повторения «Шоу Люси». Когда началась война во Вьетнаме, она поверила Эду. По его словам, выходило, что война — это правильное и необходимое, а кто против нее, тот коммунист. Потом, много позже, она наконец решила для себя, что эта война была не такой уж и правильной, но на экране уже мельтешила Джейн Фонда со своей аэробикой, и в любом случае мнение Эвелин никого не интересовало. У нее до сих пор зуб против этой Фонды. Хорошо бы она убралась с телевидения и перестала мотать перед носом своими тощими ногами. Нельзя сказать, что Эвелин совсем опустила руки, нет. Она старалась, чтобы сын рос добрым и отзывчивым. Но Эд ужасно напугал ее, сказав, что при таком воспитании мальчик просто станет педиком. Эвелин тогда специально стала отдаляться от сына, и теперь он казался ей совершенно чужим. Дети были не очень близки с ней. Дочь Джанис в свои 15 знала о сексе больше, чем Эвелин сейчас. Да. Что-то у нее в жизни расслабилось. В школе все было просто и понятно. Есть хорошие девочки и есть плохие. И каждый знал, кто есть кто. Кто не с нами, тот против нас. Она принадлежала к благородным, к элите. Не знала даже имен тех, кто играл в школьном оркестре. На мальчиков в узких брюках не смотрела, как, впрочем, и на их подружек в прозрачных нейлоновых кофточках и с браслетами на щиколотках. Мальчики ее круга стриглись под ежик и носили застегнутые под горло жесткие полотняные рубашки и защитного цвета форму, а девочки ходили в блузках фирмы Ship & Shore с круглыми значками женского клуба. Они с подругами выкуривали по одной сигарете Кент на девичниках и лишь иногда позволяли себе пиво на вечеринках с мальчиками, но не более того. Никакого лапанья, никаких обжиманий. Эвелин чувствовала себя полной дурой, когда пришла с дочерью подбирать ей противозачаточный колпачок. Сама Эвелин ждала до первой брачной ночи. А какой это был удар! Ее никто не предупредил, что будет так больно. Она до сих пор не получает от секса никакого удовольствия. Стоит ей хоть немного расслабиться, дать себе волю, как перед глазами возникает образ плохой девочки. Она-то всегда была хорошей, держалась как леди, ни разу в жизни не повысила голос и доверяла всем без разбору. Считала, что где-то там, потом, ее ждет за это награда, своего рода приз. Но когда Джанис спросила, спала ли она с кем-нибудь кроме мужа, и она ответила: «Боже мой, конечно, нет!» Ее дочь воскликнула: «Ой, мам, какая глупость! Ты ведь даже не знаешь, хорош ли он в постели. Бедная!» Что правда, то правда. Она не знала. «Как же так получается? Живешь, стараешься, а потом после стольких лет жизни выясняется, что вовсе не так важно, хорошо ты себя вела или плохо. Девочки из колледжа, которые прошли огонь, воду и медные трубы, отнюдь не закончили свои дни на задворках общества, и никто их не презирал, как предполагала Эвелин. Они повыходили замуж, удачно или не слишком удачно, как и все остальные, не хуже и не лучше. А значит, ее старание остаться чистенькой, страх, что до тебя дотронутся, страх, что из-за одного твоего неосторожного жеста какой-нибудь мальчик посчитает тебя доступной, животный страх забеременеть — все это было напрасной тратой сил и нервов. Нынешние кинозвезды нарожали себе вагон внебрачных детишек и называют их как хотят, например, «Лунный луч» или «Солнечное перо». И какую же награду она получила за свое благоразумие? Ей все время внушали, что нет ничего хуже пьяной женщины, и она никогда не позволяла себе больше одной порции виски. А нынче сливки общества танцуют в клубе Бетти, фотографируются бог знает в чем и таскаются по вечеринкам. Она часто спрашивала себя, ходят ли к Бетти люди, у которых фунтов 25 лишнего веса. Однажды дочь угостила ее сигаретой с марихуаной, но, едва почувствовав горячие толчки изнутри, она перепугалась и больше не пробовала. Нет, наркотики не для нее. Эвелин часто спрашивала себя, есть ли на белом свете такие же люди, как она, и где ее место. Лет 10 назад, когда Эд завел себе подружку, она работала вместе с ним в страховой компании, Эвелин записалась в группу «Полноценные женщины». Хотела спасти брак. Нельзя сказать, чтобы она сильно любила Эда, но и терять его не хотелось. А кроме того, надо же было хоть чем-то заняться. К тому времени они прожили вместе столько же лет, сколько Эвелин жила до свадьбы с родителями. В этой группе полагали, что женщина может стать счастливой, только если расшибется в лепешку ради мужниного счастья. Руководитель убеждала их, что все эти богатые, сделавшие удачную карьеру женщины, только с виду такие благополучные. На самом деле они страшно одиноки и в глубине души завидуют какой-нибудь простушке с ее незатейливым домашним уютом. С большим трудом Эвелину удалось вообразить, как Барбара Уолтерс, например, бросает все ради Эда Коуча. Надо сказать, она не отличалась особой религиозностью, но, тем не менее, мысль, что Библия поддерживает тебя в те минуты, когда ты стелишься перед супругом ковриком для ног, приносила ей некоторое успокоение. И разве не апостол Павел сказал, что женщине надлежит не соперничать с мужчиной, а молча повиноваться? Посему, окрыленная надеждой, Эвелин начала восхождение на 10 ступеней к полному счастью. Чтобы одолеть первую ступень, она в один прекрасный день встретила Эда голая, завернувшись в целлофановую упаковку для макарон. Но Эд отреагировал не совсем так, как предполагалось. Он ринулся в дом и поскорее захлопнул за собой дверь. «Боже правый, Эвелин! А если бы это оказался почтальон? Ты что, совсем сбрендила?» Средство номер два — отправиться к нему на работу, одевшись как проститутка, она так и не решилась применить. Вскоре их руководитель, Надин Фингерхат, развелась. Ей пришлось устраиваться на работу, и группа распалась. А потом Эд перестал встречаться с той женщиной, и все пошло своим чередом. Некоторое время спустя, в поисках какого-нибудь увлечения, Эвелин попыталась ходить в общественный женский центр. Ей понравились тамошние жизненные принципы, но про себя она подумала, что этим женщинам не помешало бы хоть немного подкрашивать губы и брить ноги. Она единственная явилась на собрание в полном макияже, в колготках и с серьгами в ушах. Она была бы не прочь остаться в их компании, но когда одна дама предложила на следующей неделе всем принести с собой зеркальце, чтобы изучать свое влагалище, Эвелин запаниковала и больше туда не пошла. Эд уверял, что эти женщины — просто сборище старых дев с несбывшимися надеждами, слишком уродливых, чтобы подцепить хоть какого-нибудь мужчину. Так она и продолжала жить, с неприязнью к целлофановым упаковкам и со страхом заглянуть в собственное влагалище. Однажды они с Эдом отправились на праздник в честь 30-летия их колледжа. Эвелин очень надеялась встретить хоть одну родственную душу, чтобы было с кем поплакать на пару. Но собравшиеся там женщины смущались не меньше нее и езжались к своим мужьям и коктейлям, чтобы не пропасть в толпе. Похоже, все ее сверстники балансируют на заборе, не зная, в какую сторону спрыгнуть. После той вечеринки она часами рассматривала старые школьные фотографии, а потом начала ездить по местам, где когда-то жила. Эд махнул на нее рукой. Он все сильнее напоминал своего отца. Пытался вести себя так, как, по его мнению, должен вести себя хозяин дома, и с годами становился все более замкнутым. По субботам он совершал долгие, одинокие прогулки вокруг своей страховой компании, все искал чего-то, а чего и сам не знал. Как и все мужчины, Эд ездил на охоту, рыбалку, смотрел футбол по телевизору, но она начала подозревать, что он тоже всего лишь играет свою роль. Эвелин с тупым удивлением глядела в пустую коробку из-под мороженого, не понимая, куда могла подеваться та улыбающаяся девочка со старой школьной фотографией.